Глава 11. Марк открыл дверь. Гектор выскочил из дома, перепрыгнул через ров и помчался вдоль реки. Ночью выпал снег. За полдня еще теплое солнце превратило его в серую мокрую кашу. Пес привык гулять рано утром, но стойко вытерпел до обеда, поняв, видно, что хозяину нужен отдых. Марк надел плащ и осмотрелся. Максим тихо спал на раскладушке в гостиной, со второго этажа тоже не доносилось ни звука. Лишь далеко на реке тарахтел мотор баржи или буксира. Марк снял с вешалки поводок и бесшумно выскользнул из дома. Он шагал по талому снегу, обходя широкие лужи. Холодный воздух бодрил. Пахло талой водой, на крышах прибрежных построек весело щебетали птицы. Погода напоминала раннюю весну, а не начало зимы. Телефонист живет среди людей, но не с ними. Одиночество — его сила, — всплыли в памяти строки катехизиса. За прошедшие два месяца Марк нарушил основные правила телефониста. Взял вещь клиента, раскрылся перед клиентом и в довершение всего влюбился. В его доме теперь живут дорогие ему люди, и они важны не меньше коммутатора. При других обстоятельствах подобное показалось бы катастрофой, но жизнь повернулась так, что все правила летят в тартарары. В катехизисе ничего нет ни о тенях, ни о курце, ни о том, что сеть телефонистов может сократиться до одного человека. Марк вспомнил утренний сон. Он шел по длинным деревянным мосткам и вел за руку Милу. Другой берег терялся в сером тумане. Внизу грохотал бурный поток, в лицо летела холодная водяная пыль. «Стой!» — на середине реки Мила отдернула руку. «Дальше я пойду сама». «Куда ты одна?» — нахмурился Марк, но детская ладошка уже выскользнула из его пальцев. Мгновение, и Мила оказалась метрах в 10 впереди. Потом, будто монтажер вырезал кадры, рывком переместилась еще дальше и, наконец, скрылась в клубящемся тумане. Серая муть осветилась изнутри радужными всполохами, забурлила и водопадом обрушилась на ревущие буруны. Пенящаяся вода наполнилась сияющими нитями, они вздыбились и накрыли мостки перламутровой волной. Марк проснулся и минут 10 приходил в себя, размышляя, что этот сон значит. В конце пирса на перевернутой лодке сидел Павел и курил папиросу, щурясь от едкого дыма. «Сам его не видел?» — Марк пожал мозолистую ладонь рыбака. «Туда поскакал», — Павел махнул в сторону чернеющих островов кораблей. Марк хотел пройти мимо, но рыбак остановил его. «Постой, тут вот еще что». Лоб его рассекли глубокие складки, и сам он сгорбился под невидимой тяжестью. «Вчера приходил чинуша из префектуры. Вручил уведомление. Через месяц порт начнут расселять». «Куда расселять?» «В какие-то общежития на западе», — вздохнул Павел. «У них там без вариантов, иначе на улицу». Рыбак хмыкнул. «Тебя тоже в покое не оставят». «Посмотрим», — пожал плечами Марк. Вдалеке залаял Гектор. Он выскочил из-за траулера, лежащего на боку метрах в 100 от лодки, и радостно понесся к Марку. Шерсть пса лоснилась на солнце. Видно, он уже успел окунуться в какую-нибудь лужу. «Лови!» Марк поднял с земли палку и, размахнувшись, швырнул вдоль пирса. Гектор, не сбавляя скорости, развернулся и поскакал за новой игрушкой. Марк кивнул Павлу и пошел следом за собакой. Домой они вернулись через час. Ароматный маслянистый пар наполнял гостиную. Варились овощи и скворчали котлеты. Елена стояла у плиты, одетая в его летнюю клетчатую рубашку с короткими рукавами, и помешивала шумовкой в дымящейся кастрюле. Мила, болтая ногами, сидела за столом и грызла яблоко. В ванной шумела вода. Марк обнял Елену. «Я отправила Максима мыться», — она прижалась к Марку. «Нужно в магазин сходить за одеждой и в холодильнике шаром покати». «Тебе решать, что нужно». Марк поцеловал Елену в губы. «Теперь ты здесь хозяйка». Он слегка отстранился. «Нам надо о многом поговорить». «Да», — кивнула Елена. «Но давай сначала разберемся с неотложным». Весь остаток дня они мотались по магазинам. Максима и Милу взяли с собой, затоваривались одеждой, продуктами и всякой бытовой мелочевкой. Марк даже не предполагал, сколько всего нужно. 6 лет назад дом приспосабливался лишь для одного жильца, теперь же приходилось ломать сложившийся за годы порядок. Они купили комод и шкаф для детских вещей, матрасы, раскладушки и еще 2 стула. Теперь вся компания может обедать одновременно. Пришлось нанять фургон, чтобы привезти все покупки домой. Максим, несмотря на худобу, оказался расторопным и сильным малым. Он без разговоров грузил вещи и таскал тяжелые сумки. Мила к нему прикипела и не отходила ни на шаг. Она стойко держалась первые несколько часов, но потом выбилась из сил, пытаясь поспеть за взрослыми, охваченными магазинной лихорадкой. Максим сам вызвался взять ее на руки. По дороге домой, уже в кузове грузовика, он едва слышно произнес: «Не думал, что когда-нибудь снова буду жить в семье». Его глаза блестели в полумраке фургона. «Я тоже», — ответил Марк и похлопал подростка по костлявому плечу. Машина затряслась на колдобинах, задребезжала посуда. Марк и Максим вскочили с сиденья и, растопырив руки, уперлись в стопки коробок с покупками, чтобы те не попадали. Вечером Марк перебрался в гостиную. Спальня стала комнатой Елены и Милы. Максиму достался кабинет. Марк не мог заснуть. Ворочался сбоку на бок на новом жестком матрасе, пытаясь унять сосущую боль в груди. Раньше он волновался за судьбы клиентов, но встречи с ними походили на столкновение бильярдных шаров, коснулись со звоном друг друга и навсегда разлетелись, каждый в свой угол. Теперь же рядом 3 родных человека, и он не простит себе, если с ними что-нибудь случится. Уже за полночь Марк услышал скрип деревянных ступеней. Елена, босая, в ночной сорочке, спустилась в гостиную и легла рядом с ним. «Не спишь?» Она прижалась к нему всем телом, будто искала защиты. «Нет». Он обнял ее, готовый пожертвовать всем, чтобы она ничего не боялась. Нежно провел рукой по ее груди и бедрам, вдохнул пряный запах ее волос. Елена села и через голову рывком стянула сорочку. «Иди ко мне», — жарко прошептала она. Ее ногое тело будто светилось в сумраке комнаты. Марк опрокинул девушку на спину и забыл о тревогах. На следующее утро Елена принялась наводить в доме порядок. Вымыла полы, окна, плиту, протерла пыль везде, где могла дотянуться. Выдала тряпку Максиму и отправила убирать кабинет. Марк пытался помочь с уборкой, возил тряпкой по плинтусам и подоконникам, но в итоге подвергся обструкции и отправился в кресло читать Миле книгу. Он с оторопью наблюдал, как дом меняет привычную обстановку. Один лишь Гектор спокойно дремал в углу на подстилке. Похоже, его все устраивало. Тем временем Елена добралась до стеллажа с деталями от телефонных аппаратов и радиоприемников. «Зачем тебе это старье?» — спросила она у Марка. «Ты им торгуешь?» «Это не старье», — парировал он, — «а прекрасный рабочий инструмент». Елена сменила шторы, застелила обеденный стол клетчатой скатертью и сдвинула его ближе к окну. На подоконнике появился глиняный горшок с разлапистой фиалкой, а у двери — пестрый коврик для обуви. «Мамка вьет гнездо», — прошептала Мила на ухо Марку. «Да», — протянул он, — «это надо перетерпеть». Он погладил девочку по темным волосам и спросил: — «А что тебе снится по ночам?» «Сегодня я гуляла по радуге», — улыбнулась девочка. «По какой радуге?» — насторожился Марк. «Ты разве не помнишь?» — Мила подняла брови. «Ты же там был». «А, ну да», — кивнул Марк, помедлив. Елена собрала целую гору грязного белья для стирки. Стиральная машинка работала плохо и постоянно ломалась, но с 6 аварийными остановками все вещи перестирали. Пока стиралка тарахтела и завывала, Елена взялась за верхнюю одежду. Сгребла вещи с вешалки и каждую чистила щеткой. Дошла очередь и до плаща Марка. Елена повертела плащ в руках, рассматривая швы и засаленные места. Резко подняла его за подол и встряхнула. Из кармана вывалился пистолет и с глухим стуком упал на пол. «Стой!» — Марк вскочил с кресла, но Елена уже подняла оружие. Она потянулась положить пистолет на стол и замерла, увидев надпись на рукояти. «Что это?» — растерянно спросила она. «Откуда это у тебя?» «Да...» вздохнул Марк. «Похоже, настало время для серьезных разговоров». Он поднялся на несколько ступенек по лестнице и, задрав голову, крикнул, чтобы его услышали наверху в кабинете. «Максим, возьми Милу и Гектора, погуляйте по пирсу». Когда дети вышли из дома, Марк тяжело опустился в кресло и растер ладонями лицо, чтобы взбодриться. «Ты знаешь, как погиб твой отец?» Он посмотрел на Елену, застывшую у окна с пистолетом в руке. «Мне сказали, что на него напали». Голос ее дрожал. «Нет», — Марк поджал губы. «Он сам себя убил. Вот из этого пистолета». «Как?» — Елена заморгала. «А откуда ты знаешь?» «Я там был». Марк поднялся, подошел к Елене и аккуратно вытащил оружие из ее пальцев. «Стоял недалеко от него, пока он разговаривал с твоей матерью». «С мамой?» Глаза Елены округлились. «Я не понимаю». «Я телефонист», — хрипло признался Марк. «Твой отец был моим клиентом». «Телефонист?» Елена закрыла рот ладонью, сдерживая стон. «Почему ты мне не сказал?» «Я не имею права об этом рассказывать», — покачал головой Марк. «А что сейчас изменилось?» И Елена посмотрела ему в глаза. Марк притянул ее к себе. Лицо ее побелело, руки дрожали. «Ты мне дороже любых запретов», — шепнул он ей. Елена не сопротивлялась и обмякла в его объятиях. По ее щекам текли слезы. Стиральная машинка завыла, отжимая постиранное белье. «Как он тебя нашел?» — спросила Елена, перекрикивая шум. «Это не так работает», — ответил Марк ей на ухо. «Твой отец сильно тосковал по жене. Таких людей, готовых к звонку, находят диспетчеры, а я лишь устанавливаю связь». Он поцеловал Елену в лоб. «Ты знаешь, почему он это сделал с собой?» «Нет». Она вытерла глаза. «Сейчас». Елена высвободилась из объятий, нашла в куче вещей свою куртку, вытащила что-то из кармана и протянула Марку. В ее раскрытой ладони блестел армейский жетон. Марк взял его и прочитал гравировку. «Виктор Эдгард». Ниже — «Особая служба». И в самом низу — цифры. 000100. «То есть?» — Марк поднял брови. «Да», — кивнула Елена. «Мой отец работал в особой службе». Она села на стул и закрыла лицо ладонями. «В войну он командовал танковым звеном, вернулся сильным и здоровым, а вот когда мама умерла, начал сильно пить. Не знаю, какими путями его нашел Курц, но отец после встречи с ним изменился и вскоре вошел в число 100 самых преданных службе». «Какой же я дурак!» — поморщился Марк. «Это ведь многое объясняет». Машинка наконец замолчала. В тишине с улицы доносился приглушенный лай. Дети играли неподалеку с Гектором. «Подожди, это еще не все!» — всхлипнула Елена. «Правда поможет нам выжить», — Марк погладил девушку по волосам. «Нет-нет, я не хочу ничего от тебя скрывать», — затрясла головой Елена. «Просто слишком тяжело рассказывать». Она глубоко вдохнула и продолжила. «После того, как папа перешел в особую службу, наша жизнь более или менее наладилась. Он перестал пить, приходил с работы воодушевленный, появились деньги, и мы из барака переехали в благоустроенную квартиру». Елена запнулась и облизала пересохшие губы. Марк принес ей стакан воды и сел рядом на пол. «Время от времени Курц устраивал приемы. Она отпила несколько глотков. «Собирал самых преданных ему людей во дворце официальных встреч в правительственном квартале. Напыщенная самодовольная публика, готовая лизать зад своему патрону». Елена убрала с лица волосы. «Самого Курца на этих сборищах не было. Поговаривали, что он безвылазно сидит в старой цитадели на северной окраине». Елена сделала еще глоток. «Все гости по очереди поднимали тосты, обращаясь к его портрету на стене бального зала. Со стороны может показаться смешным и забавным, но меня скручивал страх при виде болванчиков, поющих оды картине». Елена встала и, сцепив пальцы, прошлась по комнате. По реке с ревом пронесся скоростной катер. Елена повернулась к окну и снова заговорила, стоя в полоборота к Марку. «Однажды папу отправили на недельную стажировку, и я поехала на очередной прием одна. Едва переступила порог, рядом очутился Альберт Кноффер. Отвратный тип, но тогда он показался милым и обходительным». «Да, я знаком с ним», — кивнул Марк. «Не самые лучшие впечатления». «Он весь вечер не отходил от меня, сам подносил вино и сыпал комплиментами. Я думала, это неловкое ухаживание, а оказалось, он лишь загонял добычу». Голос Елены задрожал, она побледнела и, закрыв лицо, снова заплакала. «Не могу об этом вспоминать», — прошептала она. «Иди ко мне». Марк встал рядом с ней и положил ладонь ей на темя. Закрыл глаза, сосредоточился и ощутил, как в груди вспыхнул и завибрировал сияющий шар. От него к плечам потянулись белые нити, проникли в руки и, светясь, вышли через пальцы. Елена шевельнулась. «Не двигайся», — Марк сглотнул. «Просто вспоминай, что случилось на том приеме, словно ты смотришь кино». Светящиеся нити опутали голову Елены. Марк моргнул и оказался посреди огромного бального зала. Вокруг кучковались мужчины во фраках и дамы в вечерних платьях. Мимо бесшумно скользили официанты. На серебряных подносах красовались бутерброды с икрой и бокалы с шампанским. На антресолях надрывались скрипки, ударные отбивали ритм вальса. По стенам велась кружевами позолоченная лепнина. С 10-метрового потолка свисали, сияя сотнями огней, гигантские хрустальные люстры. У 3-метрового витражного окна стояла Елена, одетая в темно-синее платье до пят с глубоким декольте и изящным жемчужным ожерельем на шее. Распущенные волосы спускались к плечам. Елена выглядела почти девочкой. Глаза ее блестели, на щеках выступил румянец. Рядом с ней стоял Альберт Кноффер, на голову ниже ее, во фраке с золотистой лентой поперек груди. «Вы великолепны!» — встав на носки, прошептал он на ухо Елене. «Вас ждет сюрприз. Пойдемте». Кнофер взял ее под локоть и повел в дальний угол зала. Напыщенный лакей в белом парике и красном камзоле открыл неприметную деревянную дверь, и они вышли в боковую галерею. В полумраке на голых стенах тускло горели светильники. Елена поежилась от сквозняка. Музыка казалась далекой, будто оркестр играл в километре от них. В конце галереи они поднялись по витой чугунной лестнице, и Кнофер открыл металлическую кованую дверь. Елена зажмурилась от яркого света. В углу небольшой прямоугольной комнаты в широком кожаном кресле восседал Виктор Курц. Его жирную тушу прикрывал безразмерный белый банный халат. На раскрасневшемся лбу блестели капли пота, будто глава особой службы действительно только выбрался из парилки. Курц буравил Елену темными заплывшими глазками. Казалось, в них зрачки расширились настолько, что поглотили радужку. Елена замерла от неожиданности, потом очнулась и сделала неловкий поклон. Курц поморщился. «Оставь это!» — произнес он сильным низким голосом и пальцем поманил девушку к себе. «Подойди ближе!» Елена прошла несколько шагов вперед и разглядела в стене по правую руку от Курца небольшое окошко. За стеклом виднелись сверкающие люстры бального зала. На полу рядом с креслом стоял черный армейский бинокль. «Я, милочка, весь вечер за тобой наблюдаю». Лицо Курца расплылось в улыбке. «Ты предана мне так же, как твой отец?» «Да», — выдохнула Елена. «Преданность надо доказывать делами». Курц покачал головой, играя складками на шее. «Как молодая девушка может отблагодарить своего благодетеля?» «Я не знаю», — едва слышно проговорила Елена. «Ну же», — пробасил Курц. «Женское чутье должно тебе подсказать». «Я хочу уйти», — прошептала она, задрожав. Елена попятилась, но уперлась спиной в Кнофера. Тот сзади обхватил ее за шею, не давая пошевелиться. Елена дернулась, ожерелье на ее груди лопнуло, и жемчужные горошины застучали по паркету. Курц протянул руку, и будто холодные щупальца вошли в тело Елены, сковав ее волю. Кнофер убрал руки. Елена, словно сомнамбула, медленно подошла к Курцу и встала перед ним на колени. Толстяк навис над ней, двумя руками сгреб на ее плечах платье и рывком разорвал его пополам. Марк открыл глаза, убрал ладонь с головы Елены. «Зря я не выстрелил тогда в этого жирного Борова», — подумал он. Его трясло, во рту пересохло, в висках стучала кровь. «Теперь ты все знаешь», — прошептала Елена. «Как тебе удалось?» «Мы называем это ментальным внедрением», — хрипло ответил Марк. Он подошел к кухонной раковине, напился из-под крана и сполоснул лицо. Холодная вода привела его в чувство. «Выходит, Мила его дочь?» Марк повернулся к Елене. Она молча кивнула. За окном буксир тянул по реке баржу, груженную углем. Тарахтел мотор, из закопченной трубы валил черный дым. На мостике стоял рулевой с сигаретой в зубах. Похоже, в жизни у него все шло отлично. «Отец, когда узнал?» — спросил Марк. «Поначалу я ему ничего не сказала». Елена закусила губу. «Он вернулся через несколько дней. К тому времени я уже немного пришла в себя, да и не знала, как даже начать об этом говорить. Папа так гордился своей работой. Елена взяла стакан и отпила еще несколько глотков. «Я рассказала ему только когда узнала, что беременна». «И как он отреагировал?» «Он, конечно, был в ярости. Места себе не находил. Хотел убить Курца, но так ничего и не сделал». На глазах Елены выступили слезы. «Только перевелся на бумажную должность в архив особой службы и снова запил». Марк обнял ее. «Когда родилась Мила, — продолжила Елена, — стало немного легче. Отец все свободное время возился с ней, покупал игрушки, читал сказки. Я почти успокоилась, только иногда боролась с приступами страха, что Курц узнает и заберет у меня дочь». Она шмыгнула носом. «Но год назад все вернулось на круги своя. Папа снова запил. Думаю, он застрелился от бессилия». «Нет, твой отец был сильным человеком». Марк покачал головой и погладил Елену по спине. «Пойдем на пирс, я хочу кое-что проверить». Они оделись и вышли. Температура была плюсовая, выпавший снег растаял, но в холодных порывах ветра уже чувствовалась зима. Дети гонялись за Гектором возле сгоревших складов. «Нашли, где играть!» Елена достала платок и принялась оттирать лицо Милы от сажи. Марк прикрыл глаза и внутренним зрением увидел вокруг себя мелкие электрические всполохи. «Пойдем!» Он взял Милу за руку и повел к закопченной стене склада. Возле нее, в метре от земли, искрясь, пульсировал шарик пробоя размером с наперсток. «Чувствуешь?» — спросил Марк девочку, когда они подошли ближе. «Да». Мила вытянула руку, пробой лопнул, будто мыльный пузырь, и в детскую ладошку ударила фиолетовая искра. «Ай!» — девочка отдернула руку. «Вот и разгадка». Марк посмотрел на Елену, стоящую за спиной. «Что это?» — с тревогой спросила она. «Ты уже сама догадалась», — сощурился Марк. «У Милы дар телефониста». Он взял девочку на руки. «Твой отец это понял. У особистов на такие вещи глаз наметан. Он знал, что должен сдать внучку в особую службу, но нашел другой выход». «Мне надо кое с кем встретиться», — Марк чмокнул Елену в щеку. «Постараюсь недолго». Гектор бросился было следом, но Марк схватил его за ошейник. «А кто будет женщин и детей охранять?» Пес тявкнул и вернулся к ноге Елены. Она наклонилась, потрепала его по холке и подняла взгляд к потолку. Со второго этажа доносился топот и визг. Мила и Максим играли в догонялки. Марк надел шапку и открыл входную дверь. На пирсе лежал тонкий слой снега. Ночью подморозило, и с раннего утра с потемневшего неба сыпалась белая колючая крупа. Порт еще спал, но из центра города уже неслись нетерпеливые гудки машин. Начинались пробки. Зима в Левобережье мягкая, но временами бывает суровой. Особенно неприятно, когда поднимается ветер. Как ни кутайся, холодная речная влага все равно проникает под одежду. Марк поправил на шее шарф и поглубже засунул руки в карманы куртки. Ему вспомнилось, как 10 лет назад, таким же утром, он выглянул из окна своей комнаты и увидел, что снег на соседней улице испещрен черными следами танков и бронемашин. Потом входная дверь распахнулась, на пороге появился Грегор и хрипло произнес: «Война!» Снег холодил лицо. Марк миновал склады и, огибая покрытые льдом лужи, двинулся в сторону ближайшей паромной переправы. Дорога на другой берег занимала около часа. Основное время уходило на погрузку и выгрузку фур и легковых авто. По реке же паром плыл 20 минут. Но Марк решил подождать, не хотелось тратить деньги. Он теперь не один, а траты, похоже, предстоят немалые. После переправы Марк пошел вдоль Зареченского берега. Обстановка мало отличалась от левобережья. Такие же оставшиеся с войны руины и приспособленные под жилье портовые постройки. Навстречу Марку торопились на паром мужчины, женщины, старики и дети. Если встретить их на другой стороне, то не заметишь ничего особенного, разве что непривычные ударения в речи. Но и в разных районах левобережья тоже ходили свои особые акценты и словечки. Удивительно, как могло накопиться столько ненависти, что люди начали стрелять друг в друга. Андрей Бениш говорил, что каждый человек втайне лелеет желание доминировать над себе подобными. Борьба за власть пронизывает общество снизу доверху. Достаточно направить жажду превосходства в единое русло, и социальный взрыв гарантирован. Но Марк верил в другое. Людей с детства тянет к теплу и любви. Все столкновения и войны происходят от недостатка этих двух простых на вид вещей. Марк свернул на пустынную улицу, ведущую вглубь города, и минут через 15 вышел к изгороди с черной кованой аркой. За ней виднелись длинные торговые ряды, уже заполненные, несмотря на утро, толпами людей. Кричали зазывалы, слышались обрывки нестройной музыки. Зареченская барахолка, самая крупная на двух берегах, расползлась на несколько гектаров. Город в городе, со своими законами и порядками. Здесь безраздельно правил неуловимый Саул. За два послевоенных года он подмял под себя все зареченские криминальные банды. Саул слыл безжалостным убийцей, командовавшим целой армией боевиков. Любые компромиссы с ним невозможны. Правда, в дела левобережья он не лез, возможно, потому что местные банды от него откупались. Снег прекратился, из-за туч выглянуло солнце. Марк вошел в арку и попал в людскую гущу, окунувшись в какофонию звуков. «Шубы! Шубы!» — кричала над самым ухом худющая тетка с подведенными черными бровями. «Лапки! Шапки!» — перекрикивал ее парень лет 20. На каждой руке у него висела по ушанке из собачьего меха. «Подходи! Найдем все, что нужно!» — манил рукой толстый загорелый южанин в овчинном зипуне. На Зареченской барахолке торговали всем, чем только возможно. Одеждой, продуктами, машинами, бытовой техникой, запчастями, посудой, картинами, марками и значками. Здесь обитали теневые торговые воротилы, поставлявшие контрафактные товары из подпольных цехов, и владельцы тайных таможенных складов, недоступных для налоговой полиции. Фермеры везли сюда урожай, чтобы он не достался перекупщикам по дешевке. Горожане тащили из дома все, что плохо лежит, и вырученные деньги тратили здесь же. Несмотря на заманчивый ассортимент, Марк редко тут бывал. У него под рукой всегда был Флавий, с его способностью достать любую вещь за приемлемую цену. В центре рынка, как пароход среди лодок, торчал трехэтажный каменный дом администрации. В дверях, сложив на груди руки, стоял бритый наголо двухметровый качок в черной кожаной куртке с меховым подбоем. Ковыряя спичкой в зубах, он лениво рассматривал суетящихся горожан. Марк неспешно подошел и, как бы невзначай, поправил шапку, так, чтобы обнажилось запястье с фиолетовым браслетом, подаренным Ликой. Лицо качка окаменело. Он несколько секунд пялился на браслет, но после отвернулся, изображая полное безразличие. «Мне нужно поговорить с Саулом», — небрежно бросил Марк. «Ты кто?» — процедил качок через губу. «Человек», — пожал плечами Марк. «У меня к Саулу дело». «Иди отсюда!» — детина нахмурился. «Не знаю я никакого Саула». «Я тут недалеко погуляю», — усмехнулся Марк. Он развернулся и пошел вдоль прилавков, изображая неподдельный интерес к их содержимому. Марк успел примерить шубу и пару зимних шапок, когда рядом возник невзрачный смуглый старик на деревянном костыле. «У меня есть то, что ищешь», — просипел он с хитрой улыбкой. Лицо его сморщилось, как сушеная слива. «Пойдем». Он схватил Марка за рукав. Следом за стариком Марк миновал вереницу лотков с одеждой и свернул в продуктовые ряды. От тошнотворного запаха рыбы у него перехватило горло, на глазах выступили слезы. Марк прикрыл лицо шарфом и следом за хромым провожатым нырнул в темный проем подсобки ближайшего киоска. «Ну и воняет же у вас», — только и успел сказать Марк. Через секунду его крепко схватили за руки, сорвали шапку и надели на голову мешок.